Подергивая плечами, отошел с атаманом в сторону, а за ним офицеры. Гадалов и Востротин попытались уйти, но их успела перехватить хозяйка. «Прошу к столу, господа, мы же собрались не митинговать, надеюсь». Господа обрадовались, наконец-то настал час подзакусить и выпить. Все это время Дарюшка сидела как на иголках и верила, и не верила. «Неужели он жив? Неужели?» «Голубушка, что с тобой?» — стиснула руку Дарьюшки старая дева. «Ничего», — очнулась Дарьюшка. «Да чего холодная у тебя рука? Зову-зову не слышишь». Подбежала Аина, румяная, возбужденная, круто развернулась, обняла Дарьюшку, спросила. «Слышала, что говорил генерал про прапора Боровикова?» «Да». «Он назвал вашу белую елань. Это не тот большевик, про которого ты говорила». «Было извещение», — машинально промолвила Дарюшка, судорожно сцепив пальцы и хрустнув суставами. «Какое извещение?» «О смерти, погиб в боях с немцами». «Ты про кого?» «Ну, про Боровикова». «Ничего не понимаю», — тряхнула каштановыми локонами Аина и позвала тетушку с Дарюшкой к столу. «А вы меня поддержите, барышни», — попросила старая дева. «Мне ведь подпорки нужны. Подагра, подагра». Устроив тетушку с подругой в обществе его преосвященства и мистера серого черта, Аина облюбовала себе местечко, втиснувшись между подполковником Владимиром Михайловичем и Арзуром Палу. Рассаживая гостей, привечая и улыбаясь каждому, хозяйка забыла про Михаила Михайловича. Кто-то шепнул ей, и она убежала в малый зал, подняла там старика, встряхнула, привела и чопорно усадила на место хозяина. Старик беспомощно оглянулся. Один и два ряда гостей, любезных, энергичных, голодных, молодых и тех, кто всячески скрывает старость. А вот он не может петь петухом, Господи, помилуй. Речь говорить надо, подумал старик, неловко прикрепляя салфетку, и чувствуя, что лысина у него сейчас мокрая и блестит, наверное, как японское фарфоровое блюдо. Она меня усадила на посмешище, хлопал глазами Михаил Михайлович, глядя, как батарея отпотевших бутылок с выдержанными винами на закуски и приборы, фужеры с сельтерской, на коньяки и шампанское в ведерке со льдом, на горки фруктов, и все это вскоре будет уничтожено, съедено и выпито во имя революции. И вчера был такой же стол, и два ряда гостей, именитых чиновников, среди которых выделялся Крутовский, Нашинский, Керенский. Были артисты, фортепианная музыка, толстущая певичка драла горло. Он, старик, отупело глядел на всех, проклинал вертихвостку разорительницу, призывая на ее голову все муки ада. «Погоди, уже умру, голышом из дома выпрыгнешь, змеища». Сборище отборное, весомое, как золотые кирпичи, тайно запрятанные в сейфы. Каждый из именитых гадалов, Востротин, Чевелев, может выкинуть на стол миллион и кутнуть всем городом. И на чужой пирог хватки. Что они на него уставились, как на диковинного зверя, речи ждут. Сказать разве о союзе 17 октября к месту ли? Или о Нашинской партии кадетов? Но разве кому-нибудь из них нужна конституция и демократия? Одни лишь разговоры. Вот он, старик, видит всех и будто слышит шепот. Царя бы нам, царя-батюшку, да плетями бы, шампалами по мужичьим и мазутным телесам. Михаила бы на престол, а революцию под стол, в преисподнюю ко всем чертям. Еще вот эсеры, социалисты-революционеры, какие они революционеры. Немало от них откололось таких, которые с 906 года называли себя партией народных социалистов,